Глава 22. Уверен, что вслух я этого не произносил. Но, должно быть, моя мимика была достаточно красноречивой. Эх, Гаррет, Гаррет, кто же так ведет себя с богами? Главарь прорычал. «Заприте его в темнице. Пускай пораскинет мозгами, авось образумится». Я попытался возразить, но мрачные личности, похожие на оживших горгулий, оставили мои возражения без внимания. У них были каменными не только головы, но и мышцы. Проголосовали. Большинство высказалось за предложение Ланга. Единственным голосом против был мой. Меня выволокли из комнаты, потащили по лестнице мимо двух дряхлых старикашек, которые прекрасно все видели и даже склонились в подобострастном поклоне. В конце концов, я очутился в довольно просторном помещении, обстановку которого составляли рваное армейское одеяло, наверняка краденое, иначе его бы здесь не было, хилая свечка и два горшка емкостью в кварту, один пустой, а другой полный. Очевидно, мне предстояло исполнять обязанности прокладки между горшками. Дверь захлопнулась. Я тут же принялся за дело, то есть, как от меня и ожидали, пораскинул мозгами и решил, что уж лучше подчиниться. Если бы бедолагу Гаррета не отвлекли, он бы, пожалуй, и впрямь поддался на уговоры Ланга. Еще не успела опуститься поднятая моим появлением пыль, как дверь распахнулась, и в темницу ворвались девушки-совы. Они даже не потрудились что-нибудь на себя накинуть. Их глаза озорно сверкали. «Ой!» — воскликнул я, и тут они на меня набросились. Они явно предпочитали дело словам. Сказать откровенно, я не добился от них ничего, кроме глупых смешков. Когда я попытался принять суровый вид, они восприняли это как вызов. Не могу не похвалиться, уже не сопротивляясь неизбежному, я все равно продолжал задавать вопросы, ибо помнил, что должен отрабатывать свой хлеб. Некоторое время спустя у меня возникли опасения, что допрос будет продолжаться вечно. Мои подружки проявляли удивительную ненасытность. Когда они наконец ушли, я рухнул на пол. Интересно, что это означало? Они не пытались ничего выведать, не требовали никаких обещаний, были весьма прямолинейны, настойчивы и целеустремленны. Дверь распахнулась вновь. Появилась женщина, которая меня во все это впутала. У нее опять были рыжие волосы, и выглядела она очень неплохо. «Похоже, Лила с Димной здесь уже побывали», — проговорила она, принюхавшись. Таким тоном люди обычно рассуждают о погоде. «Понятия не имею, что им было нужно». «Они получили, что хотели. Это простые, глупые девицы». «Что простые, я заметил». «И глупые», — женщина постучала себя по голове. «Тебе нравится моя внешность?» «Я готов завыть на луну». Она буквально притягивала к себе. «Но вам от этого пользы не будет». «Устал, бедняжка». «При чем тут это? Просто я не люблю, когда меня к чему-то принуждают. Сразу становлюсь упрямым». «Ты должен кое-что понять. Даже если шаиры не получат того, что им нужно, тебе этого тоже не видать». «То же самое утверждали годороты. Ну и ладно. А вот если заупрямлюсь, кранты всем, и годоротам, и шаирам». Упоминание о крантах мне не слишком понравилось. Не то чтобы я сам себе верил, но, надеюсь, Торбит не прислушивался к нашей беседе. «Чего ты хочешь?» «Чтобы меня оставили в покое». «И не рассчитывай. Ты же разумный человек, Гаррет. Давай заключим сделку». «Дело в том, что сделки с богами чреваты для людей неприятностями. Если верить мифам, боги частенько забывают о своих клятвах, сулят смертным золото и женщин, обещают власть над миром вообще и над конкретной страной в частности, мол, только выполните нашу просьбу. Но стоит только их спасти...» Между прочим, раз уж речь зашла о божественных попках, с этой частью тела у моей собеседницы все было в порядке. «В благодарность идиота смертного, помнится, превращают то ли в рыбу, то ли в птицу». «Ты циник, Гаррет?» «Уж какой есть». Женщина задумалась. «Пожалуй, ты прав. Отчасти». Она пристально поглядела на меня. Ее тело словно излучало жар, однако лицо оставалось бесстрастным. «Что такое?» «Ты для меня загадка. Я встречала верующих и неверующих, фанатиков, скептиков и еретиков, но еще ни разу не сталкивалась с человеком, которому было бы на нас плевать. Как ни странно, подобное отношение ее нисколько не гневило, скорее забавляло. «Я хочу, чтобы меня оставили в покое». «Покое оставляют только мертвых». «Ну да. И это зависит от того, каким богам они молились при жизни». «Может быть, упрямец. Может быть». Женщина одарила меня загадочной улыбкой и вышла из камеры. По всей видимости, она осталась довольна беседой. В Танфере было несметное количество богов. У каждого пантеона, естественно, была своя религия. Некоторых богов иначе как сумасшедшими назвать было нельзя. Если соперничающие пантеоны, те же Гадароты и Шаиры, являются смертным и подтверждают существование не только свое, но и своих врагов, отсюда следует, что существуют и все остальные божества. С моей извращенной точки зрения напрашивался и другой вывод, что вероисповедания истины все до единого. Может основать свою собственную церковь, скажем, божественного хаоса? Все истина, и нет ничего истинного. Мысль о том, что все боги есть на самом деле, отнюдь не была для меня неожиданной. Мне всегда нравилось представлять, что боги существуют до тех пор, пока в них хоть кто-то верует. Однако от сделанного мной вывода бросало в дрожь. Выходило, что те догмы, которым следуют приверженцы наиболее бредовых культов, истинны, если в них кто-то верит. Если эта идея овладеет массами, немедленно начнутся разборки. Среди религиозных представлений есть и более и менее привлекательные. Лично мне симпатичен рай с пылкими красотками и бесплатным пивом. Именно в такой я хотел бы попасть после смерти. Не хочется ни превращаться в искорку света, ни становиться угрюмым призраком вроде тех, какие вызывают некроманты, ни изнывать до скончания времен от вечных мук, ни тем паче просто и тупо умереть, что, по-моему, вероятнее всего. Пожалуй, над этим стоит задуматься.